Часть третья. Ближе к вечеру Хью и Далиан вернулись в особняк Леона. Его владелец лежал на кушетке и мирно сопел во сне. Но стоило гостям войти в комнату, как он мигом выхватил откуда-то пистолет и, широко зевая, взял их на прицел. «Кто это?» «Мы, Леон». Подняв руки, усмехнулся Хьюи. Леон потер заспанные глаза и неохотно сел. «А? Хьюни Далинян?» «Я тебе не долинян! Неужели, лже-пират, ты не в состоянии запомнить, как нас зовут?» Раздраженно спросила Далиан, но Леон не ответил ей, лишь улыбнулся. «Ну как? Узнали что-нибудь?» «Узнали», — кивнул Хьюи. «Всё-таки у Добродетельного есть призрачная книга. Он тебе не по зубам. Лучше не ввязывайся в бой с ним». «Понятненько», — хмыкнул Кейнс. «Спасибо за совет. За мной должок. Хотя простого спасибо тут мало. Эх, если б не все это, я бы отвез вас в отцовский дом и дал помассировать грудь Камиллы». «С чего вдруг мы должны мять жир старой девы?» Тут же окрысилась Далиан. Хьюи же притворился, что ничего не слышал, и сменил тему. «Здесь очень тихо». Леон расслабленно вытянул ноги и махнул рукой так, будто отгонял назойливую муху. «Ага, тихо. Я выставил всех слуг. Не нужно им умирать из-за моих капризов. Вам, кстати, тоже пора бы уходить. Что с ней?» Снова пропустив мимо ушей слова друга, Хьюи указал на вторую кушетку, где спала Аманда. Бледная, с перебинтованными руками. Леон раздраженно скривился. «Дал снотворное. Я только отвернулся, а она сразу попыталась покончить с собой. Наверное, думала, что тогда все закончится, и никто на меня нападать не будет. Недооценила она меня». «А, ясно», — вздохнул Хьюи. Алунда решилась на самоотверженный поступок ради своего защитника. Наверное, поэтому Леон не хотел бросать ее, пусть на кону стояла его собственная жизнь. «Почему?» — раздельно спросила Далиан. «Что почему?» — прищурился Кейнс. «Почему ты так печешься ради чужой девчонки? И ведь ты даже не влюблен в нее? «А, сам не знаю», — смущенно покачал головой Леон. «Наверное, из дешевой жалости. Понимаешь, когда я вижу кого-то, кем манипулируют из-за его родителей, просто не могу остаться в стороне. Тешу свое жалкое самолюбие». Незаконно рожденный ребенок, лишенный нормальной семьи. Вероятно, Далиан мысленно поставила его рядом с простодушной сестрой и сокрушенно вздохнула. Или попыталась так скрыть улыбку? «Вы и впрямь два сапога пара, родственнички, а?» Внезапное удивленное выражение на лице Леона сменилось серьезным. Он резко встал и, подволакивая раненую ногу, подошел к окну. На территорию поместья въехал рычащий автомобиль, водитель остановился у крыльца и вышел. Это был мужчина в длинном, некогда сером, а сейчас черном от впитавшейся крови плаще. Правая рука его сжимала длинный секач. Казалось, явился не убийца, а сама смерть, принявшая человеческий облик. «А, припёрся. И как эффектно, а? Так, Хьюи, бери чернышку и беги с ней через заднюю дверь. Эй!» Сердито кликнул их Леон. Но Хьюи с Далиан уже шли к парадному входу. Юноша обернулся и весело посмотрел на друга, явно наслаждаясь его замешательством. «Прости, Леон, нам надо кое-что попробовать». «Ты идиот! Вас это не касается! Зачем ты лезешь не в свое дело?» Хьюи пожал плечами и засмеялся. «Чтобы потешить жалкое самолюбие, наверное». Далиан бесстрастно кивнула и добавила. «Именно так!»